Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема – грипп. О гриппе все знают, практически все болеют. Грипп – это страшно и интересно. Пойдемте узнаем, поинтересуемся. Может быть, меньше будем бояться. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, грипп. Об этом все слышали, все знают. Многие болели, многие сидели возле постели ребенка больного гриппом. Давно с гриппом имели дело, Луиза Васильевна? Давно. Везучая вы. Давайте узнаем, насколько везучи и насколько информированы наши эксперты. Давайте. Грипп это когда так с таким гриппом говоришь. Много денег на лечение уходит. Вот моя мама сейчас болеет, у нее очень сейчас большая температура. И она отдыхает, пьет лекарства, чай пьет. Родители дают специальные маски, чтобы кто-то болеет, и на них кто-то, и на детей кто-то может кашлять. А ты разговариваешь с кем-нибудь, и кто-нибудь прыгнет на тебя. Что-то добавить вкусное поесть. Полезное нужно. Птичий грипп может попасть человеку в лицо, и он может вот как птица вот так кокать и садить яйца. Надо не кричать, а то вот так ба-ба-ба-ба-ба. И вот так. А еще нужно надеть теплые тапки, чтобы что не болело ничего. Птичий грипп может убежать, когда лисичка напугает птичий грипп, он сразу вот уходит. А потом я такой, ну, зеленое лекарство пили, вот так вот. И вот так вот выплевывал. И выплевывал. Выплевывал. Я говорила, что я на дате, когда была маленькой, у меня большая слюня выплюнулась в тазик. Евгений Ильич, объясните, пожалуйста, разницу между гриппом и простой простудой, обычной. Ну, тогда надо просто начать с самого главного, да? Главное, простуда – это всего лишь болезнь, связанная с переохлаждением. Простудой нельзя заразиться. Простуду можно заработать, промочив ноги или провалившись в прорубь. Понятно? Да. То есть простуда не имеет никакой массовой распространенности. Простуды бывают редко. А грипп – это вирусная инфекция. Вирусная. Гриппом заражаются. Он не возникает от того, что вы ноги промочили. И вот отсюда нам и надо плясать. Нам надо начать знакомство с вирусом гриппа. Самое главное, если мы поймем, что же это такое вирус гриппа, то этого достаточно, чтобы мы трезво и спокойно относились к этой болячке. Поэтому для начала давайте, итак, перед нами задача. Портрет вируса гриппа. Что он из себя представляет? Вирус гриппа имеет тело. Тело с оболочкой. То есть это вирус, у которого есть оболочка. И в этой оболочке есть особый белок. Белок, который называется М. Вот М-белок. И вот есть три типа М-белка. А, Б и С. И в зависимости от этого есть три вида вируса. Вирус А, вирус гриппа Б и вирус гриппа С. А дальше начинается самое интересное. Сейчас вы все узнаете, для чего у меня в руках вот эта штука. Так вот, оказывается, главная особенность вируса гриппа состоит в том, что вирус гриппа изменяется. То есть не получается один раз заболеть и приобрести на всю жизнь иммунитет. Да? То есть вирус гриппа изменяется, и каждый из этих трех вариантов вируса изменяется по-разному. Например, вирус гриппа С, он практически никогда не меняется. Вот он стабильный. И поэтому гриппом С болеют один раз в жизни. И поэтому болеют им, как правило, дети. Грипп Б меняется, но не сильно. То есть, вот представьте себе, вот у нас вирус гриппа. Вот он, вирус гриппа. И этот вирус гриппа вызвал болезнь у нас. И мы выработали против этого вируса антитела. А на следующий год произошло изменение антигенного состава вируса. Это называется умным медицинским словом антигенный дрейф. И возник другой вирус, вот такой, как у Луизы Васильевны. А ну-ка мне покажите ваш вирус. Вот смотрите, вроде как такой же, да? Но один пальчик у него вроде не такой. То есть он какой-то сдрейфил малость, да? И вот если мы болели вот этим вирусом, то антитела этого вируса к тому вирусу подходят уже плохо. То есть мы заболеем, но намного легче. Все-таки какие-то антитела есть. То есть вирус гриппа Б способен к так называемому антигенному дрейфу. А вот теперь начинается самое интересное. Ибо есть еще вирус гриппа А. И вот этого вируса гриппа А, как и у любого вируса гриппа, есть особые белки. Они находятся на поверхности вируса, как шипы. И есть два главных белка шипа. Я бы их в жизни не называл, если бы об этом не писали наши журналисты в каждой газете. Но тем не менее, есть один шип, который называется умным словом гемагглютинин, и его обозначают буквой H. И есть другой вариант белка, тоже как шип, который называется умным словом нейраминидаза, и его обозначают буквой N. И вот оказывается, на сегодняшний день известно 9 вариантов H и 16 вариантов N. Еще раз говорю, это вот на сейчас. Может быть, через неделю будет уже больше. И вот они, соединяясь друг с другом, образуют совершенно определенные комбинации, которые, соответственно, и обозначают буковками. Соответственно, например, H2N2. Это понятно? И оказывается, вот не все эти белки присущи болезням человека. У человека, например, грипп вызывают H1-2-3 и N1-2. И все. А, например, вот такой вирус А под названием H7, там N7, может вызвать грипп, но только у лошадей. А для человека он не опасный, допустим. И вот тут начинается еще более интересно. Бывает ситуация, когда в одном организме, в одном животном, и вовсе не обязательно в организме человека, это может быть птица или свинья, одновременно соединяются два вируса А. Разные. И тогда они обмениваются друг с другом антигенами, и возникает новая комбинация вируса, которой раньше еще не было. Вот которой не было никогда. И она называется H1, например, N1. И такого никогда не было. И вот такой вирус, которым никто раньше не болел, представляет себе страшную опасность, ибо он является источником эпидемий. Таким образом, источником эпидемий страшных может быть только вирус А. Это понятно? Замечательно. И последняя теория, потом вы будете задавать вопросы. Когда вирус обнаруживается, то, как правило, его записывают. У каждого вируса гриппа есть свое имя. И вот это имя выглядит так. Сначала пишут А, потом пишут место, где этот вирус впервые был обнаружен. Например, А, Калифорния. Калифорния. Потом пишут год, когда он был обнаружен. И потом пишут H1N1. И вот так получается окончательное имя вируса. И когда вы, например, подумаете о вакцинации и возьмете в руки вот эту бумажечку, там будет написано «содержит». Вот именно такие варианты вируса. Все, это как бы теория. Вот. Тем не менее, самое главное для всех вас. Вот все, что я сейчас рассказал, это вас всех вот этим всем излишне запугали куча не очень образованных журналистов. Хотя для конкретного человека его меры по профилактике, меры по оказанию помощи совершенно не зависят от того, как конкретный вирус называется. И вирус А протекает вовсе не тяжелее, чем грипп Б. И страшная эпидемия, страшный грипп означает только одно. Приближается вирус, к которому у большинства людей нет иммунитета. То есть страшная эпидемия, это не значит много людей умирает. Это значит много людей заболевает. А теперь я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Евгений Олегович, грипп опасен осложнениями. Да. И как избежать этих осложнений? И что провоцирует? А тут на самом деле правила оказания помощи, они ничем не отличаются от любой другой острой респираторной вирусной инфекции. Какая главная причина осложнений при вирусных инфекциях, которые поражают дыхательные пути? Главная причина – загустевание слизи в дыхательных путях. Если высокая температура, если ребенок плохо пьет, если в доме сухо и тепло, тогда дыхательные пути забиваются густой слизью и возникают осложнения. А для вируса гриппа характерно, что он чаще других вирусов поражает не нос, а бронхи, например. Угу. Поэтому воспалительный процесс в бронхах при гриппе скорее правило, нежели исключение. То есть вероятность осложнений при несоблюдении элементарных правил намного выше. Но это не говорит о том, что грипп – это приговор, это обязательное осложнение. Делать при вирусе любом, гриппа или не гриппа, надо одно и то же. Прохладный влажный воздух, обильное питье, обильное питье, обильное питье. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, каковы принципы лечения гриппа? Вот что можно, что нужно, а чего категорически нельзя? Очень важно понимать, и это самое главное, что лекарств с доказанной эффективностью, способных убивать, нейтрализовывать вирус гриппа, практически не существует. То есть есть некоторые лекарства, ну, в частности, знаменитый уже, к сожалению, знаменитый озальтамивир. Мне кажется, в принципе, не должно быть знаменитых лекарств. Лекарство – это удел врачей и аптекарей. Так вот, о котором весь мир много разговаривал, это действительно препарат, способный убивать или нейтрализовывать вирус гриппа, но он необходим по совершенно конкретным поводам и очень ограниченному числу людей. И нужен или нет, в каждой конкретной ситуации решает врач. Но организм нормального человека в абсолютном большинстве случаев способен сам за 5-7 дней справиться с вирусом гриппа. Для этого надо просто создать условия. Это те условия, о которых мы говорим практически в каждой передаче. Потеплее одеть, чтобы ребенок был в чистой, прохладной, влажной комнате. Категорически не заставлять его есть. И обильное питье. И нормальному ребенку этого достаточно. Беда только в том, что когда мама не кормит, поет, одевает и проветривает, это называется как ничего не делает. А когда мама засовывает 20 таблеток, то это вроде как она хорошая. Вот в этом и есть главная проблема. Доктор, скажите, пожалуйста, насколько эффективно вакцинирование и когда лучше начать и с какого возраста? Ну, вакцинация по поводу гриппа на первый взгляд вызывает кучу вопросов. Если вирус каждый год разный, да, то зачем вакцинироваться? Смысл, да? Ведь получается, что подобрать вакцину практически невозможно. Привились, а на следующий год придет другой вирус. Правда, Луиза Васильевна? И с этими вопросами очень многие приходят на прием. У вас на приеме была певица Лилу с сыном Ярославом. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мы как раз говорили о вакцинации. Однажды Ярослав, сын певицы Лилу и композитора Владимира Третьякова, очень тяжело заболел гриппом. Ничего подобного мы больше не хотим, решили в семье. А вот знать о том, как эффективно бороться с гриппом и какие существуют прививки от него, хотим очень. Куда же мы отправимся за этими знаниями? Конечно же, к доктору Комаровскому. Что хотелось бы узнать, прежде всего, насколько обязательно делать прививку? Вот мы в этом году не делали прививку. Можно ли обойтись без прививки или все-таки стоит пойти и сделать? Ну, прежде всего, прививка – это действительно реальный способ защиты от гриппа. Но главное понимать, что прививка от гриппа защищает только от гриппа. Угу. Потому что вот ошибочно под словом «грипп» очень часто люди воспринимают вот любые сопли, любой кашель – это грипп. Нет, на самом деле грипп – совершенно конкретная болезнь, которая вызывается совершенно конкретным вирусом, который называется вирус гриппа. Многие считают, что вакцинация не имеет смысла. Почему? Потому что вроде как все слышали о том, что главная особенность именно вируса гриппа состоит в том, что он меняется. Что каждый год вирус как бы другой. Да? Исходя из этого, у всех возникает совершенно резонный вопрос. Ну, я привьюсь от гриппа, да, какой-то там неведомой вакциной, а в этом году придет вирус. Новая разновидность гриппа, да? Совершенно верно. И вакцина окажется неэффективной. Правда? Логично, как бы, да? Исходя из этого, люди профессионально, которые борются с прививками, у нас есть такие люди, они, естественно, говорят о том, что прививаться против гриппа – это глупость, потому что кто же знает, какой вирус гриппа придет. На самом деле, вирус гриппа циркулирует в мире по совершенно определенным законам. Вот как есть миграции птиц и оленей, вот точно так же есть миграции вирусов. И известно, что вирус, который, допустим, вызовет весной эпидемию гриппа в Юго-Восточной Азии, с максимально возможной вероятностью осенью придет в Европу. И поэтому во всем мире существуют сертифицированные Всемирной организацией здравоохранения вирусологические лаборатории, которые регулярно у всех сопливых и кашляющих берут мазки. Исследуют, обнаруживают вирус, информируют. И таким образом циркуляция вируса, она прослеживается. И вот примерно в апреле-марте вирусологические лаборатории дают прогноз, какой вирус будет в Европе в сентябре, октябре и зимой. И поэтому, только получив прогноз в марте-апреле, где-то примерно с лета начинает делаться только вакцина. То есть вакцина против гриппа, вот ее отличие от вакцины там, от полиомиелита или дифтерии, которая всегда одинаковая, а вакцина от гриппа каждый год разная. Ее производство только начинается в конце лета, в сентябре ее пакуют, а в октябре она поступает в аптекарскую сеть. Хорошо, не вредна ли прививка для здоровья ребенка? А всегда, когда мы соизмеряем вред вакцины, мы соизмеряем с вредом гриппа, да? Какие мы имеем потери от болезни? Это потери здоровья и потери времени. Ну вот, например, мама. Молодая женщина, которой нет никаких хронических болезней. С вероятностью практически 99,9% мама грипп перенесет. И он не представляет угрозы для ее жизни и здоровья. Но мама ровно неделю потеряет работы, жизни. Ну, потому что грипп, все думают, что если там с гриппом можно там гулять по улице. Ну, с гриппом ты ляжешь и будешь неделю лежать. Ты уж никакая просто-напросто, да? То есть у мамы, вот мама считает, что мне, как человеку, который постоянно на людях, да, который общается с огромным количеством людей. То есть высокая у меня вероятность, у мамы или у меня, вероятность встретиться с этим вирусом. Ну, огромная. Да, огромная. То есть я, например, у мамы 100%, а у меня 1000%. Ну, больше, ко мне уж точно первый же грипп придет в гости. Да? То есть я заболею гриппом обязательно, когда я начинаю считать, во сколько мне, даже не денег, а вообще обойдется мое отсутствие на работе в течение недели, мне, моим пациентам, тем, кто меня окружает, то я прекрасно понимаю, что лучше я потрачу сумму равную там, от 6 до 10 долларов на вакцину и закрою эту тему. И точно уж гриппом не заболею. То есть в нашей ситуации. Возьмем другую ситуацию. Есть человек, для которого грипп смертельно опасная болезнь. Например, это пожилой человек, ну вот любой человек старше 60 лет. Это человек с бронхиальной астмой, с сахарным диабетом, с тяжелым пороком сердца. То есть хронически больной. Для такого ребенка грипп – это реальная угроза здоровью. И мы соизмеряем риск болезни и риск вакцинации. На самом деле сейчас именно риск вакцинации от гриппа, он минимален. Почему? Потому что практически не используются так называемые живые вакцины. То есть могут использоваться живые ослабленные, просто живой ослабленный вирус, который может с высокой степенью вероятности вызывать побочные эффекты в виде легкой формы болезни. Сейчас такие вакцины используются очень редко. В основном, по крайней мере, все вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране на сегодня, это все вакцины инактивированные. То есть это фрагмент вируса, который, в принципе, не может вызвать болезнь. То есть он может вызвать незначительные расстройства повышения температуры, там 37,2-37,3 на пару дней, и боль вместе инъекции на пару дней. Вот это все. То есть вот мы просто соизмеряем. Я не хочу, чтобы у меня была температура 37,2. Я не хочу, чтобы я болела там, под лопаткой после укола. Значит, я не буду делать вакцину. Но у меня есть риск заболеть. Теперь задаем вопрос. Мы соизмеряем вероятность встречи с вирусом. Допустим, у вас дом за городом, понимаете, у ребенка персональная няня, и мы не ходим в детский сад. Надо ребенка прививать? Вопрос. Какая у него вероятность встречи с вирусом? А потом он идет на день рождения к друзьям, и все равно получает, если, да? Вот, то есть риск, получается, есть. То есть поэтому как раз вот в цивилизованном мире речь идет не о том, что вакцинация целесообразна, а о том, что вакцинироваться против гриппа – это не вопрос целесообразности, а вопрос материальных возможностей. Мы можем себе позволить качественную вакцинацию от гриппа? Мы прививаемся. Не можем позволить. Ну, значит, нам тогда придется болеть и экономить на том, на лекарствах, допустим. А будем пить чай с малиной, и это будет все лечение. Чтобы мы закончили уже тему вакцинации на этом этапе, давайте обратим внимание еще на два момента. Первый момент. Еще раз обратим внимание на то, какими бывают противогриппозные вакцины. Давайте посмотрим. Итак, вакцины от гриппа бывают живые, то есть живой ослабленный вирус. Это понятно? Понятно. Этот вирус гриппозный, то есть, естественно, фактически прививка живой вакциной – это моделирование легкой формы болезни. Этот вирус можно убить, инактивировать, делать его незаразным и привить. Но получается, что мы вырабатываем иммунитет не только против вот этих H и N, но и против кучи других белков, к которым иммунитет, по большому счету, стабилен, его вырабатывать не надо. Для этой цели существуют другие вакцины, расщепленные и субъединичные. Вакцины, откуда лишние белки устранены, а в самых современных вакцинах фактически остаются только H и N. И мы фактически вырабатываем иммунитет именно к тому, что надо. Но, естественно, чем дальше от пункта 1 к пункту 4, тем выше цена вакцины, цена вопроса. Поэтому каждый человек, мы никого не агитируем вакцинироваться. Мы констатируем факты, а вы выбираете сами. Потому что если у вас есть возможность купить живую вакцину, то вы определяете один факт, одну степень риска, другую степень риска. И еще очень важное, что надо всем знать по поводу вакцинации. В каждой стране есть такой документ, в который государственные органы, Министерство здравоохранения и санэпидслужба, регламентируют группы населения, которым вакцинация против гриппа жизненно необходима. И туда входят, например, там все пенсионеры, больные с сахарным диабетом, люди с бронхиальной астмой, с хронической пневмонией. Туда входят, в эту категорию, все, без исключения, медицинские работники. И что самое интересное, туда входят все люди, которые находятся на ответственных постах в стране. То есть по нашим санитарно-гигиенических нормах. Все министры, президент, вся Верховная Рада и вообще все лица, занимающие в стране ответственные посты, обязаны быть вакцинированы против гриппа. И когда-нибудь журналисты вместо лишней болтовни покажут нам счастливого президента, который вышел из кабинета и сказал, меня только что привили сплит вакциной от гриппа, то тогда, может быть, отношение к вакцинации изменится. Потому что, например, в прошлом году в Германии был жуткий скандал, когда выяснилось, что президента там, или Ангелу Меркель прививали не той вакциной, которая поступила в поликлинике. И был жуткий скандал. Понимаете? Ну, мы, по крайней мере, точно знаем, что канцлер Германии от гриппа прививает каждый год. А делает ли это наш президент и премьер-министр, которым и по возрасту, и по положению положено прививаться? Вот этого мы не знаем. Давайте поинтересуемся. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, что можно предпринять, если вирус уже попал в организм, но болезнь еще не развилась и находится в инкубационном периоде? Ну, если вирус попал в организм, то дальнейшее развитие событий определяется только двумя факторами. Первое. Есть у вас антитела к этому вирусу или нет? Если есть, болезнь не возникнет. Если нет, вы заболеете. То есть, принимать что-то уже не получится. То есть, если вы думаете, что вирус попал, вы проглотили некую волшебную таблетку, и болезнь не наступит, такого не будет. Нет, производители этих волшебных таблеток, конечно, вам пообещают, что вы ничем не заболеете. Это понятно? Это реклама по телевизору каждый день. Но медицинская наука считает, вы не заболеете в двух случаях. Первое – если у вас уже есть антитела к этому вирусу. И второе, если вирус не сможет проникнуть в организм, вот он попал на слизистую оболочку носа, но у вас хороший местный иммунитет. В носу слизь, слизь не сухая, она влажная. В этой слизи содержатся иммуноглобулины, которые способны нейтрализовать вирусы. У вас хороший местный иммунитет, вы сделали вакцинацию, вы не заболеете. Вы в сухой и теплой комнате, вы не проветриваете, не гуляете, вы заболеете хоть килограммы. Таблеточек будете есть каждый день. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на какой день после начала заболевания ребенок перестает быть заразным, его можно пускать в коллектив? Ну, как правило, антитела противовирусные вырабатываются на 5-7 день, и после 5-7 дня болезни ребенок не заразен, но ослаблен. То есть, если его отправить в детский коллектив на 5-й день, то шансы найти что-нибудь новенькое достаточно высоки. Но опасности другим детям он уж точно не представляет. Скажите, пожалуйста, а помогает хоть как-то, ну, допустим, покрывать нос, слизистую носа чем-то, ну, как смазывать там кремом детским или там мазью какой-то? Очень сильно помогает производителям мази и кремов. А на самом деле мы должны знать, и мы об этом очень часто говорим, о том, что слизистые оболочки дыхательных путей покрыты так называемым ресничатым эпителием. Там есть реснички, между которыми находится слизь. Эти реснички выгоняют инфекцию. Эта слизь ее убивает. Все, что надо, чтобы эти реснички могли колебаться, а слизь не засохла. Как вы думаете, если вы реснички намажете мазью, им легче колебаться или нет? А как, допустим, уберечься, если вот нам надо с 15 этажа проехать в лифте, и чтобы ребенок не заразился? Но если ваш ребеночек проживет ночь в чистой, прохладной, влажной комнате, и перед выходом вы пшикнете ему в нос обычный физиологический раствор, то с таким влажным носом он никакую заразу в лифте не подхватит. А если он проспит в жаркой, сухой комнате с пересохшим ртом и залезет в лифт, то что вы получите? Но вам легче таблетку. Дайте таблетку. Поэтому, люди, давайте подведем итоги. Грипп – это обычная вирусная инфекция. И относиться к нему надо как к любой вирусной инфекции. Особенностью гриппа принципиальных две. Первое. Есть шанс заболеть большому числу людей. Но это не вашей семьи проблема, это проблема государства, которое считает деньги и потери. И вторая особенность гриппа. Мы имеем реальные возможности профилактики именно этой болезни посредством вакцинации. Это все, что вам надо знать. Главное, не надо гриппа бояться. Надо знать, что у вас есть способы профилактики. Мы о них говорили. И эти способы не подразумевают прием никаких таблеток. Еще раз обращаю внимание, лекарств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Никакие витаминки, никакие иммуностимуляторы, никакие волшебные и заряженные капельки не способны защитить вас от болезни, если у вас нет иммунитета. Создавайте себе иммунитет местным образом жизни и специфический посредством вакцинации, и будет вам счастье. Всего доброго. Встретимся через неделю. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни».